Можно мне спросить? — У меня можно, — улыбнулась Арина. — В предстоящие годы многие сулдам станут носить твой браслет. Сулдам всегда больше, чем дамани, и кое-кто с тебя шкуру спустит, если ты только поднимешь взгляд от пола или раскроешь рот без разрешения. Но я не вижу оснований запрещать тебе говорить, пока ты внимательна к тому, что говоришь. Одна из сулдам громко хмыкнула. К ней была прикована миловидная темноволосая женщина средних лет, которая не отрывала взора от своих рук. — Леандрин! — Эгвейн опустила почтительную форму. Больше она не станет к ней так обращаться. — И верховная леди говорили о господине, которому они обе служат. В голову закралась мысль о мужчине с почти зажившими ожогами, обезобразившими его лицо, о тех глазах и рте, что иногда превращались в пламенники. Но даже если он всего-навсего порождение ее кошмаров, размышлять об этом было бы слишком страшно и ужасно. Кто он? Что ему нужно от меня и от Мин? Она понимала, глупо стараться не называть имени Найнев, сомнительно, чтобы кто-то из этих людей забудет ее, если не произносить ее имени. Наверняка не забудет та голубоглазая сулдам, что нервно поглаживает свою оставшуюся пустой привязь. Но сейчас это был единственный способ сопротивления. — Не мне интересоваться, — сказала Рина, — делами высокородных, и уж точно не тебе. Если верховной леди будет угодно, чтобы я что-то знала, она мне сообщит. И я скажу тебе то, что сочту необходимым. Ко всему прочему, что услышишь или увидишь ты, должна относиться так, будто этого никогда не было сказано, никогда этого не происходило. Целее будешь, тем паче это правило относится к дамане. Дамане слишком большая ценность, чтобы ее убивать, и не задумываясь. Но ты можешь быть не только сурово наказана, но и лишиться языка, которым способна что-то разболтать, или рук, которыми способна что-то написать. То, что требуется от дамани, они могут делать и без рук. Эгвейн задрожала, хотя холодно и не было. Натягивая на плечи плащ, она коснулась поводка и судорожно отдернула руку. Какая жуткая вещь! Как вы можете такое с кем-то делать? Какой больной разум мог измыслить такое? Голубоглазая сулдам с пустым поводком прорычала. Рина, это уже вполне могла бы обойтись без языка. Рина лишь терпеливо улыбнулась. Ну, разве это жутко? Разве мы позволяем кому-то, способному делать то, что могут дамани, разгуливать на воле? Порой рождаются мужчины, которые, будь они женщинами, были бы мара дамани, как я слыхала. И тут такое бывает. И их, разумеется, необходимо убивать, но женщины-то с ума не сходят. Лучше им стать дамани, чем чинить беспокойство, стремясь к власти. А что до того, чей разум впервые помыслил об Айдам, так это был ум женщины, называвшей себя Айс Седой. Эгвейн знала, что, скорее всего, проступивший на лице румянец выдал ее недоверие, потому что Рина, не стесняясь, рассмеялась. Когда Лютер Пейндрек Мондвин, сын Ястребиного крыла, впервые столкнулся с воинством ночи, то обнаружил среди них многих, кто называл себя Айс Седой. Они сражались промеж себя за власть и использовали единую силу на поле брани. Одна такая женщина по имени Деайн решила, что для нее лучше служить императору. Ну, тогда, конечно, он еще был императором, поскольку у него в войске не было Айс Седой, и явилась к нему с изготовленным ею устройством первый айдам, пристегнутым на шее у одной из своих сестер. Хотя эта женщина и не желала служить Лютейру, Айдам заставил ее служить. Дайн изготовила новые Айдам, были найдены первые Сулдам, и взятые в плен женщины, что называли себя Айседой, открыли, что на самом-то деле они всего-навсего Марат-Дамани, те, кто должны быть обузданы. Говорят, когда саму Дэйан посадили на привязь, ее вопли сотрясли полуночные башни. Но, разумеется, она тоже была Марат-Дамани, а Марат-Дамани нельзя разрешать свободно разгуливать. Может статься, ты окажешься одной из тех, кто обладает способностями к созданию Айдам. Если так, то, можешь быть уверена, ты будешь всячески обласкана. Эгвин с тоской взирала на местность, по которой ехал отряд. Вокруг появились невысокие холмы, а куцы и перелески выродились в разбросанные там и сям заросли, но она была убеждена, что сумела бы спрятаться среди них. И мне остается надеяться, что когда-то меня обласкают, как любимую собачку, — с горечью сказала она, — провести жизнь на цепи, прикованной к мужчинам и женщинам, которые считают меня кем-то вроде животного. — Никаких мужчин, — усмехнулась Рина. — Все Сулдам — женщины. Если этот браслет наденет мужчина, то в большинстве случаев это все равно, что повесить Айдам на крючок в стене. А иногда, — резко вмешалась голубоглазая Сулдам, — ты и он оба умираете с дикими воплями. У женщины были резкие черты лица и напряженный тонкогубый рот, и Эгвин поняла, что гнев, видимо, постоянное выражение этого лица. Время от времени императрица забавляется с лордами, сковывая их с дамани. Тогда-то взмокшие от пота лорды развлекают весь двор девяти лун. Пока все не закончится, лорд никогда не знает, останется ли он жить или умрет, как того не знает и дамани. Ее смех был злобным. Лишь императрица может позволить себе так расточительно обращаться с дамами Алвин, — отрезала Рина. — И я не собираюсь тренировать эту дамани для того, чтобы после попусту выкинуть. — Пока что я вообще не заметила никакого обучения, Рина. Одну лишь болтовню, будто ты и эта дамани подружки с детства. — «Да, вероятно, пора взглянуть, на что ты способна», — промолвила Рина, рассматривая Эгвейн. «У тебя хватит контроля, чтобы направлять на таком расстоянии?» Она указала на высокий дуб, одиноко стоящий на вершине холма. Эгвейн сосредоточилась на дереве, стоящем где-то в полумиле от колонны солдат и паланкина Сюррот. Она никогда не пыталась воздействовать на что-то далее, чем на расстоянии вытянутой руки, но подумала, что может получиться. — Не знаю, — сказала она. — Попробуй, — велела ей Ирина. — Почувствуй дерево. Почувствуй соки дерева. Я хочу, чтобы оно у тебя стало не просто горячим, а таким горячим, чтобы каждая капля сока в каждой веточке в один миг испарилась. Давай. Эгвин потрясло, когда она ощутила порыв сделать то, что приказала Ринна. Два дня она не направляла, даже не касалась Сайдер. От желания наполнить себя единой силой она затрепетала. Я... Мгновение. Один удар сердца. Она хотела сказать «не буду». Рубцы, которых не было, все еще горели и не позволяли быть такой глупой, и вместо этого Эгвейн докончила: «Не могу. Оно очень далеко, и я раньше ничего такого не делала». Одна из Сулдайм сипло рассмеялась, а Алвин заявила: «Она даже и не пыталась». Рина почти грустно покачала головой. «Когда пробудешь Сулдам достаточно долго, — сказала она Эгвейн, — Сумеешь многое сказать о дамане, даже и без браслета. Но с браслетом всегда ясно, пыталась ли направлять дамане. Ты никогда не должна мне врать и никому из султам, даже самую малость. Внезапно вернулись незримые плети, нещадно хлеща повсюду. Завопив от боли, девушка попыталась ударить Рину, но Сулдам как бы мимоходом отбил ее кулак, и Эгвин почудилась, будто ей по руке врезали палкой. Она ударила пятками по ребрам Беллы, но Сулдам крепко ухватилась за привязь, и рывок едва не сдернул девушку с седла. В отчаянии она потянулась к Сайдер, предполагая причинить Рине такую боль, чтобы та прекратила пытку, такую же боль, какую испытывала она сама. Сулдам с кривой ухмылкой качнула головой. Эгвейн взвыла, как будто ее ошпарили. Только когда она полностью оторвалась от Сайдер, боль стала стихать, но невидимые удары продолжали сыпаться на нее, не ослабевая ничуть. Девушка попыталась крикнуть, что попробует, если Рина перестанет, но она могла лишь стонать и корчиться. Как через пелену она видела, как яростно кричащая Мин старается подъехать к ней, как Алвин вырывает уздечку из рук Мин, как другая Сулдам что-то отрывисто говорит своей дамане, которая смотрит на Мин, и в следующее мгновение Мин тоже кричит, взмахивая руками, будто пытаясь защититься от ударов или отогнать жалящих насекомых. На фоне собственной боли страдания Мин казались какими-то далекими. Крики девушек заставили кое-кого из солдат повернуться в седлах. Бросив один взгляд, они засмеялись и отвернулись. Какое им дело до того, как Сулдам обращаются с дамами? Эгвейн казалось, будто эта пытка длится вечно, но и ей все-таки настал конец. С мокрыми от слез щеками, всхлипывая в гриву Беллы, девушка лежала, распростершись на луке седла, не в силах пошевелиться. Обеспокоенно ржала кобыла. — Это хорошо, что у тебя есть характер, — спокойно отметила Арина. — Лучшие дамани выходят из тех, кто имеет характер, который нужно лепить и формировать. Эгвейн крепко зажмурила глаза. Ей хотелось и уши заткнуть, не слышать голос Арины. «Я должна убежать. Должна. Но как? Найниф, помоги мне, Свет. Помогите мне кто-нибудь!» «Ты будешь одной из лучших», — заявила Арина довольным тоном. Она потрепала Эгвейн по голове, так хозяйка в знак поощрения гладит свою собаку. Найниф свесилась в седле, всматриваясь окрест из-за прикрытия куста с колючими листьями. Взгляд встречал разбросанные тут и там деревья, на которых уже пожелтела листва. Пространство травы и низкорослого кустарника казались пустынными. Она не видела ничего движущегося, не считая утончающегося столба дыма, дрожащего на ветерке. Дым вился над миртом. Догорающий мирт был ее работой, как и молния, сорвавшаяся с безоблачного неба, и как пара-тройка других штучек, о которых она и не помышляла, пока те две женщины не вздумали испытать их на ней. Найниф предположила, что действуют они, должно быть, в чем-то заодно, хотя и не уяснила, как они, связанные блестящим шнуром, относятся одна к другой. Одна носила ошейник, но и вторая с нею точно скована. В чем Найниф не сомневалась, так в том, что одна либо обе они Айс Седай. Ей не удалось отчетливо увидеть вокруг ни свечения при направлении, но сомневаться не приходилось. «С каким удовольствием я расскажу о них Шириам?» — невесело подумала она. «Ай, Седай, не используют силу в качестве оружия. Так значит?» Вот она точно использовала тем ударом молнии Найнев, по меньшей мере, сшибла наземь двух женщин, и она видела одного солдата, или, скорее, его тело, обожженное огненным шаром, который она создала и метнула в преследователей. Но уже довольно долго Найнев вообще не замечала никаких чужаков. На лбу выступили бисеринки пота, и не только из-за владевшего ею напряжения. Контакт с Сайдер был потерян, и ей никак не удавалось нащупать его вновь. В первое мгновение ярости от осознания того, что Леандрин их предала, Сайдер была тут как тут. Едва Найнев поняла случившееся, единая сила затопила ее. Казалось, она может сделать все. И пока за ней гнались, ее питало бешенство от того, что ее травят, как зверя. Теперь же от погони не следа. Чем дольше Найнев, пробираясь по леску, не видела врага, по которому можно нанести удар, тем больше ее одолевала тревога, что не как-то втихомолку подкрадываются к ней. Тем больше у нее было времени для тревог. Что же происходит сейчас с Эгвейн или с Илэйн и с Мин? Пока она вынужденно признала, что испытывает по большей части страх. Страх за них, страх за себя. Ей же нужен гнев. Что-то шевельнулось за деревом. Дыхание перехватило, она принялась шарить в поисках Сайдер, но от всех тех упражнений, которым ее обучали Шириам и другие, от всех этих бутонов, распускающихся в разуме, от всех этих воображаемых ручьев, что она удерживает в берегах, не было никакого толку. Она могла чувствовать ее, ощущать присутствие источника, но коснуться не могла. Из-за дерева, настороженно пригибаясь, шагнула Илэйн, и Найнев облегченно обмякла. Платье дочери-наследницы было грязным и порванным, в спутавшихся золотистых волосах застряли иголки и листья, зыркающие по сторонам глаза, такие же большие, как у испуганного Олежка-однолетка, но свой короткий кинжал девушка сжимала не дрожащей рукой. Найнев подобрала поводья и выехала на открытое место. Илэйн конвульсивно дернулась, потом ее рука рванулась к горлу, и девушка глубоко вздохнула. Найнев спешилась, и они обе кинулись друг к другу в объятия, радуясь, что нашлись. «На мгновение», — произнесла Илэйн, когда они, наконец, отступили друг от друга, — «я было подумала, что ты... А ты знаешь, где они?» «За мной гнались двое мужчин. Еще несколько минут, и они настигли бы меня, но протрубил рожок, и они развернули лошадей и галопом умчались прочь. Они видели меня, Найнев, и они просто взяли и ускакали. Ну, рожок я тоже слышала, и с тех пор никого не заметила. Ты не видела Эгвейн или Мин?» Илэйн замотала головой, тяжело опустившись на землю. «Потом нет. Тот мужчина ударил Мин, сбил с ног». Одна из тех женщин пыталась что-то накинуть на шею Эгвейн. Больше я не видел, я убежала. По-моему, Найнев, им не удалось улизнуть. Я должна была что-то предпринять. Мин резанула по руке, которая держала меня, и Эгвейн. Я же убежала, Найнев. Я поняла, что свободна, и побежала. Матери будет лучше выйти замуж за Гаррета Брина и как можно раньше родить другую дочь. Для трона я не гожусь. Да не будь такой глупыхой, — оборвала Найнев. Не забывай, в моих травах есть пакетик с корнем овечьих язычков. Илэйн как сидела, опустив голову на руки, так и сидела. Насмешка у нее даже ворчания не вызвала. Послушай меня, девочка. Ты видела, что я осталась сражаться с 20 или 30 вооруженными мужчинами, не говоря уж об Айседе. Если б ты замешкалась, то, самое вероятное, к этому времени ты бы тоже оказалась пленницей, если бы они попросту не убили тебя. По какой-то причине они, как видно, интересовались Эгвейн и мною, а на остальных им наплевать. А почему они интересовались Эгвейн и мною? Почему нами особенно? Почему Леандрин это сделала? Почему? Теперь у нее было не больше ответов, чем тогда, когда она впервые задала себе эти вопросы. «Если бы я погибла, пытаясь им помочь, — начала Илэйн, — то была бы мертвее некуда. И тогда от тебя было бы мало толку как для тебя самой, так и для них. Ну, а теперь вставай на ноги и отряхни платье». Найнев порылась в сидельных сумках, отыскав щетку для волос, «и причесаться не забудь». Илэйн медленно встала, со смешком взяла щетку. «Ты говоришь совсем как Лини, моя старая няня». Она принялась водить щеткой по спутанным волосам, иногда морщась. «Но, Найнев, как мы им поможем? Когда ты рассержена, ты, может, и сильна, как полная сестра. Но у них тоже есть женщины, способные направлять». Не могу думать, что они Айс Седой, но, может, так и есть. Нам даже неизвестно, в какую сторону увели Эгвейн и Мин. — На запад, — сказала Найнев. — Та тварь Сюррот помянула Фалме, а оно на самом западе мыса Томан. Не ошибемся. Мы пойдем в Фалме. Надеюсь, и Леандрин там. Она у меня проклянет тот день, когда ее мать глаз положила на ее отца. Но первым делом нам лучше раздобыть какую-нибудь местную одежду. В башне я видела тарабонок и домоник, и то, что они носят, ничуть не похоже на то, что на нас сейчас. В Фалме сразу в нас признают чужаков. От домонийского платья я не откажусь, хотя мамочку наверняка хватит удар, если она когда-нибудь прознает, что я его надевала. И Лини никогда не позволит узнать, чем все кончится. Но даже если мы найдем деревню, посредством ли нам покупать новые платья? Представления не имею, сколько у тебя с собой денег, но у меня всего 10 золотых марок и где-то вдвое больше серебром. Недели 2-3 мы протянем, но что станем делать потом, ума не приложу. Несколько месяцев провела послушницей в Тарвалане, смеясь, сказала Найнев, а все равно думаешь, как наследница трона. У меня и 1/10 твоих денег нет, но этих денег в сумме нам хватит на 2-3 месяца безбедной жизни, даже больше, если будем бережливыми. У меня и в мыслях не было покупать платья, и уж во всяком случае нам нужны не новые. Неплохую службу сослужит мое серое шелковое платье со всеми этими жемчужинами и этим золотым шитьем. Если я не найду женщину, которая взамен этого платья даст каждый из нас 2-3 смены, я отдам тебе это кольцо и сама стану послушницей». Найнев одним махом запрыгнула в седло и, протянув руку, помогла Илэйн сесть позади себя. — А что мы станем делать, когда доберемся до Фалме? — спросила Илэйн, устраиваясь поудобнее на крупе кобылы. — А вот там и узнаем. Найнев помолчала, удерживая лошадь на месте. — Ты уверена, что хочешь этого? Ведь будет опасно. — Опаснее, чем для Эгвейн и Мин? Окажись мы на их месте, они отправились бы к нам на выручку, я это точно знаю. Мы тут целый день стоять собрались. Илэйн ткнула каблуками, и кобыла двинулась вперед. Найнев повернула лошадь, чтобы солнце по-прежнему, еще близкое к зениту, светило им в спины. Нам надо быть осторожными. Айс Седой, которых мы знаем, опознают женщину, способную направлять, лишь оказавшись от нее на вытянутую руку. Эти Айс Седой, коли начнут нас разыскивать, могут, того и гляди, отличить нас в толпе. И лучше бы предполагать худшее. Они явно искали Эгвейн и меня. Но зачем? Да-да, обязательно осторожными. Ты и раньше была права. Ничего хорошего у нас не выйдет, если мы позволим им схватить нас. Илайн немного помолчала. Найнев, по-твоему, это все было ложью? Когда Леандрин говорила нам, что Ранд в опасности, и другие тоже. А оседы ведь никогда не врут. Настал черед помолчать Найнев. Припомнить, как Шириам говорила ей о клятвах, которые дает женщина, становящаяся полной сестрой, клятвах, которые произносятся в Тер-Ангриале, скрепляющим клятвы и обязующим сдерживать их, не произносить ни слова неправды. Это с одной стороны. Но ведь всем известно, что правда, которую говорят Айседой, может не оказаться той правдой, которую ты, как думаешь, слышал. Наверное, в эту минуту Ранд Фалдара греет ноги у камина лорда Агельмара, — сказала Найнев. Не, нельзя мне сейчас и о нем тревожиться. Я должна думать об Эгвейн и Мин. Надеюсь, что так, — со вздохом промолвила Илэйн. Она поёрзала на крупе кобылы. — Найнев, а если до Фалми очень далеко, я, надеюсь, половина пути проехать в седле? Тут не очень-то удобно сидеть. И вообще до Фалми мы не доберемся, если разрешим этой лошадке всю дорогу топать выбранным ею шагом. Найнев пустила кобылу рысцой, и Лейн взвизгнула и вцепилась в ее плащ. Найнев дала себе зарок, что, когда ей придет черед скакать позади, она не станет жаловаться, даже если Илэйн погонит лошадь галопом. Но сама пропускала мимо ушей охи и ахи девушки, которую подбрасывала позади нее. Найнев была чересчур занята, лелея надежды, что к тому времени, когда они достигнут Фалми, она перестанет бояться и сумеет как следует разозлиться. Ветерок посвежел, прохладный и бодрящий, намекая на скорые холода.